По лицу видно, что говорит басом, и в самом деле, как из бочки, ву-ву-ву. А она уже не молодая, лет 30, но тоже высокая, стройная, чернобровая, краснощекая, словом, не девица, а мармелад. И такая разбитная, шумная, все поет малороссийские романсы и хохочет. Чуть что, так и зальется гласистым смехом. А-а-а! Первое основательное знакомство с коваленками у нас, помню, произошло на именинах у директора. Среди суровых, напряженно скучных педагогов, кои и на именины-то ходят по обязанности, вдруг видим, новая Афродита возродилась из пены. Ходит подбоченясь, хохочет, поет, пляшет. Она спела с чувством, веют витры, потом еще романсы, еще, и всех нас очаровала. Всех, даже Беликова. Он подсел к ней и сказал, сладко улыбаясь: «Малороссийский язык своей нежностью и приятностью звучности напоминает древнегреческий». Это польстило ей, и она стала рассказывать ему с чувством и убедительно, что в Годяческом уезде у нее есть хутор, а на хуторе живет мамочка. И какие там груши, какие дыни, какие кабаки. У хохлов тыквы называются кабаками, а кабаки — шинками. И варят у них борщ с красненькими и синенькими. Такой вкусный, что просто ужас. Слушали мы их, слушали, и вдруг всех нас осенила одна и та же мысль. «А хорошо бы их поженить», — тихо сказала мне директорша. Мы все почему-то вспомнили, что наш Беликов не женат, и нам теперь казалось странным, что мы до сих пор как-то не замечали, совершенно упускали из виду такую важную подробность в его жизни. Как он вообще относится к женщине? Как он решает для себя этот насущный вопрос? Раньше это не интересовало нас вовсе. Быть может, мы и не допускали даже мысли, что человек, который во всякую погоду ходит в калошах и спит под пологом, может любить. Ему давно уже за 40, а ей 30, пояснила свою мысль директорша. Мне кажется, она бы за него пошла. Чего только не делается у нас в провинции от скуки, сколько ненужного, вздорного. Все это потому, что совсем не делается, что нужно. Ну вот, к чему нам вдруг понадобилось женить этого Беликова, которого даже и вообразить нельзя было женатым? Директорша, инспекторша и все наши гимназические дамы ожили и даже похорошели, словно вдруг увидели цели жизни. Директорша берет в театре ложу, и смотрим, в ее ложе сидит Варенька с этаким веером, сияющая, счастливая, а рядом с ней Беликов, маленький, скрюченный. Точно его из дому клещами вытащили. Я даю вечеринку, и дамы требуют, чтобы я непременно пригласил и Беликова, и Вареньку. Словом, заработала машина. Оказалось, что Варенька не прочь была замуж. Жить у брата ей было не очень-то весело, только и знали, что целыми днями спорили и ругались. Вот вам сцена. Идет Коваленко по улице, высокий, здоровый верзила, в вышитой сорочке. Чуб из-под фуражки падает на лоб, в одной руке пачка книг, а в другой суковатая палка. За ним идет сестра, тоже с книгами. «Да ты же, Михайлик, этого не читал!» — спорит она громко.